запасы. Кредитный союз OneCity. Сервер транзакций NAM-Pacific. Личные счета Бродвей АТМ-45-50-10-05-05-51. Начало транзакции. Добро пожаловать в OneCity. Являетесь ли вы нашим клиентом? У меня не получилось связаться с вами через запястник. Запрет на удаленный доступ действует до 10 часов утра. В настоящий момент терминал может обработать исключительно транзакции, производимые на нем самом. Мы приносим вам извинения за неудобства. Являетесь ли вы нашим клиентом? Лени Кларк. Добро пожаловать, мисс Кларк. Пожалуйста, снимите свои роговичные накладки. Что? Мы не можем открыть ваш счет без сканирования сетчатки глаза. Пожалуйста, снимите ваши роговичные накладки. Спасибо. Сканирую. Сканирование завершено. Спасибо, мисс Кларк. Вы можете проводить операции с вашим счетом. Какой у меня баланс? 42 329,15 канадских долларов. Я хочу загрузить все. Понравилось ли вам обслуживание в OneCity? Нормальное. Мы зарегистрировали запястник и подкожный денежный чип в левом бедре. Как вы желаете осуществить распределение средств? 40 тысяч под кожу, остальное в запястник. Автоматический перевод всех средств на чип, если я подвергнусь нападению. Это условие не может быть определено. Ваш запястник не имеет встроенного модуля биотелеметрии. Тогда автоматический перевод по голосовому паролю. Ваш пароль? Тень. Пожалуйста, повторите пароль. Пожалуйста, повторите пароль. Пожалуйста, я же сказала, тень. Пароль принят. Вы хотите осуществить какую-либо другую транзакцию? Неотчетливо. OneCity благодарит вас за сотрудничество. Конец транзакции. Медкабина Сирс 199, остров Гренвилл, Ванкувер. Голосовая запись голосовой транзакции 50-10-05-09-23. Результаты анализов сохранены отдельно. Начало сессии. Добро пожаловать в Сирс Medical Services. Пожалуйста, откройте ваш счет. Спасибо. Вы желаете ограничить стоимость вызова? Нет. Чем мы можем вам помочь? Правое плечо. Растяжение, а может и перелом. Сканирование крови. Анализ на патогенные микроорганизмы. Пожалуйста, предоставьте образец крови. Спасибо. Пожалуйста, предоставьте вашу медицинскую карту или идентификационную карту западного полушария. Забудьте. Доступ к вашей медицинской карте поможет нам предоставить более качественные услуги. Мы храним всю информацию в строгой конфиденциальности, за исключением вопросов общественного здоровья или маркетинговой важности, или же в тех случаях, когда от нас потребуют идентификацию вашего образца в судебном порядке. Попытаю судьбу. Спасибо, не надо. Вы недавно вывихнули плечо, но сустав уже встал на место. Без лечения вы будете испытывать боль и затрудненность движения примерно 2 месяца. Также без лечения вы будете примерно год испытывать сниженную подвижность в суставе. Вы хотите принять средство против боли? Ага. К сожалению, в силу повышенного пользовательского спроса в последнее время наши запасы обезболивающих исчерпаны. Анаболические ускорители могут снизить срок лечения до 3-5 дней. Разрешаете ли вы применить анаболические ускорители? Конечно. К сожалению, в силу повышенного пользовательского спроса в последнее время наши запасы ускорителей исчерпаны. В вашей крови наблюдается незначительный недостаток кальция и остаточной серы. Повышены уровни содержания серотонина, окситоцина и кортизола. Повышенное число тромбоцитов и антител соответствует умеренной физической травме, случившейся за последние 3 недели. Ни один из этих показателей не представляет серьезной проблемы, хотя недостаток минералов может явиться результатом бедной диеты. Не желаете принять минеральные пищевые добавки?» «Они у вас есть?» «Медкабины СИРС регулярно осматриваются техническим персоналом и снабжаются медикаментами, чтобы обеспечить вам надежный доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Вы хотите принять пищевые добавки?» «Нет». «Уровень содержания клеточных метаболитов повышен. Снижено количество лактата в крови. Содержание газов крови и аминокислот. А что насчет болезней?» «Количество болезнетворных микроорганизмов в пределах нормы». «Уверен?» «В ходе клинического анализа кровь проверяется на наличие более 800 известных болезнетворных организмов и паразитов. Более тщательный анализ доступен за небольшую дополнительную плату, но он займет примерно 6 часов. Вы бы хотели...» «Нет, я... Этого быть не может. В смысле, вы уверены?» «Вас беспокоят какие-то определенные симптомы?» «Существуют ли инфекции, способные вызывать галлюцинации?» «Вы можете описать ваши галлюцинации?» «Только видение. Ни звуков, ни запахов, ничего такого. Они у меня уже пару недель то появляются, то исчезают. Каждый второй день примерно. Проходят сами по себе, примерно через минуту, иногда две». «А вы можете описать, что конкретно видите в ваших галлюцинациях?» «Да какая разница? Это же просто дурная биохимия, разве нет? Вы не можете просто сделать сканирование мозга или что-нибудь в этом духе?» «В этой кабине МРТ-шлем временно не работает, а в вашей крови не обнаружено признаков известных галлюциногенов. Тем не менее, различные условия приводят к различным видам галлюцинаций, поэтому я все еще могу вас диагностировать. Вы можете описать, что конкретно видите в ваших видениях?» «Монстра». «Вы не могли бы быть более конкретной?» «Еще чего. Думаете, я не знаю, что у вас посекундная оплата?» «Наши цены строго... Скажите мне, что со мной не так, или я оборву связь?» «У меня недостаточно информации для верной постановки диагноза». «Сделайте предположение». «Высока вероятность неврологической травмы, острые нарушения мозгового кровообращения, даже микроинсульт, который вы могли не заметить, могут вызвать визуальные галлюцинации». «Микроинсульт? В смысле повреждения кровеносных сосудов?» «Да. В последнее время вы не испытывали резких перепадов в давлении окружающей среды. Вы не находились на большой высоте или на орбите, не спускались под воду». Клиент вышел из системы 50.10.05.09.32. Конец сессии.